Мои принципы. Не всегда можно разобраться, что такое настоящее, а что будущее. Я поняла это по нахмуренному лицу главного редактора, читающего мой репортаж. С каждой страницей оно становилось все холоднее и неприступнее. Мне уже захотелось вырвать из его рук записи, но он первый отбросил их в сторону. «Бред какой-то», — выдохнул он с негодованием и закурил. «Вы действительно видели все эти строения?» «Конечно. И вы можете увидеть. Фотографии прилагаются». «Очень любопытно». С нескрываемым подозрением он открыл конверт и углубился в изучение снимков, возводя вокруг себя одну за другой дымовые завесы. Сквозь них я пытаюсь угадать, где он сейчас бродит. У реки или в лесу? А может, его удивляют катящиеся дома? Но я ничего не вижу, кроме вполне обычных пейзажей. Редактор кинул последний, раздраженно озадаченный взгляд на фотографии и протянул их мне. Вот на первый, например, где хоть один дом? «Это все дома», — объясняю я. «Только стены заслонены ветками. На то и рассчитано, чтобы не было слишком заметно». «А тут холмы заслонили?» «Нет, это не холмы, а жилища. Вот вид изнутри. Вышло темновато, поскольку солнечный свет сюда не проникает, и с выдержкой я не угадала». «Я бы сказал, просто темно», — нарочито сочувственно кивает редактор. «Ну, а это что за сумасшедшие?» «Это совершенно нормальные люди». «Жильцы одного из катящихся домов». «И где же сам дом?» «По всей видимости, отъехал». «Поздравляю», — осклабился редактор и подытожил уже серьезно. «В общем, про поезд, гостиницу и привокзальные дома еще пойдет, а остальное переделайте». «Переделать на что?» — не поняла я. «На действительность», — не сдержался он. «Ваши фантазии никого не интересуют». «Странно. Я думала, наоборот, ничего подобного. Читателям нашей газеты нужна почва под ногами. Что они смогут вынести из вашей статьи? Полное крушение идеалов дома? К чему стремиться, если кругом одни фантомы, дома-пародии, дома-призраки, невидимые невооруженным глазом? Вы же не станете сооружать ни одну из этих конструкций. У вас, насколько я знаю, вполне нормальный традиционный дом». «Он только строится», — поправила я. «Тем более. Попробуйте поизгаляться над ним, а не над нашими читателями. Увидите, как трудно жить вне реальности. Желаю успеха». Разговор был закончен. Все прожекты снова оказались при мне. И сколько я ни билась после над подгонкой их под действительность, ничего не выходило. Вернее, выходила безликая, скучная картина обыденности. «Взгляни в окно, увидишь то же самое. Зачем же еще множить это на бумаге? Деньги мне выдали только через месяц. За репортаж с открытия нового заливочного цеха на алюминиевом заводе. В тот же день я зашла в отдел рекламы и дала объявление в рубрику «Продается». Продается дом из битого кирпича, 2х4, с печью, верандой и деревянным сараем. Возможна реконструкция на месте. И наш телефон. Объявление не статья, в нем все коротко и ясно. И оно означает только одно, что мы въезжаем. Первый этаж с перекрытием готов. И в одной из комнат вставлено окно с двойными рамами. Оно обошлось нам в 200 рублей, но зато теперь мы будем любоваться на зиму сквозь стекло. Вся мебель из старого домика легко разместилась в 24-метровой комнате, которую мы выбрали под жилье. Широкая трехспальная кровать и диван с этажеркой встали по обе стороны от окна. Платяной шкаф, развернутый поперек за кроватью, отгородил пространство спальни от импровизированной гостиной, в правом углу которой нашли себе место кухонный стол с плитой и холодильник. Над ними громоздились посудные и продуктовые полки. Между этим хозяйством и диваном – тумбочка, увенчанная телевизором. Рядом табурет с телефонным аппаратом, напротив, у стены, круглый стол, в дни праздников спокойно выдвигающийся в центр комнаты. Возле него слева – посудный шкаф и у самой двери – вешалка. Вся остальная территория дома – по причине беспрепятственного сообщения с внешним миром, пока являлась нежилой. Новоселье выдалось тихим и скромным. Не по сервировке стола, а по количеству присутствующих. К наемным рабочим, ко всяким Борям и Васям, мы не очень-то привязались, потому и не приглашали. Петя с Пашей спешат закончить первый этаж нового дома, который они взялись возводить по нашему примеру. Он, конечно, не такой масштабный, с фундаментом 6 на 4 метра, но тоже двухэтажный. Сейчас они подходят к потолку и работают даже по ночам, чтобы с наступлением холодов не остаться на улице, потому что старый дом они уже продали, как и мы. Но мы на вырученные деньги приобрели маленькую комнатку в Нижнем городе. Там и поселилась Ася. Официально она жилье снимает и платит нам. А мы ей за услуги в строительстве и оформлении интерьеров. Михаил с Соней и Кирой разошлись, причем на 3 стороны. Расходились они долго и мучительно, со скандалами и многократным дележом имущества. Сейчас где-то строятся. Каждый независимо от остальных, и все вместе отдельно от нас. Их раздоры укрепили меня в желании держаться крепче за свое окружение. Но сегодня оно меня не очень-то радует. Так тихо в празднике у нас никогда не было. Может, это от того, что звук таял в непривычно большом объеме. Я не узнавала ребят. Они не шутили, не смеялись, а молча жевали курицу и выглядели такими одинокими. Как и мне, им было неуютно в доме. Оба дома смешивались во мне в удивительных формах и пропорциях. Знакомая трогательная мебель старого дома распирала грубые кирпичные оболочки дома будущего. И непонятно было, что победит. Мы сидели втроем за круглым обеденным столом и машинально потребляли заготовленные по этому случаю кушанья. Ася присоединилась только под вечер. Автобус не приехал, и она прошла от города пешком. С ее приходом все снова уселись за стол. «Я вот что думаю», — начал Александр, вытирая рот салфеткой. «Зря мы все-таки взялись такую махину раскручивать. Нам ее не осилить, и деньги кончаются». Я приуныла. Для меня это новость, что кончаются деньги. Я думала, в этом смысле мы стабильны. Смотрю на Веню. Что он скажет? «Подумаешь, деньги», — изрек Вениамин. «Сегодня нет, завтра есть». Он сделал размашистый жест над столом. «Этот дом не понравится. Построим другой». «То есть как другой?» — не выдержала я. «К этому с трудом привыкаешь». «Не ссорьтесь. Дом — это не главное», — подала реплику Ася. «Вот у меня, например, его нет, а я, как видите, живу и не жалуюсь». И мы стали жить, вернее, потихоньку обживать намеченные контуры. Я долго не решалась выйти из нашей меблированной комнаты и совершить путешествие в другие. Но если я не сделаю шаг за пределы привычного, не изведаю весь дом до конца, не подчиню его своим принципам, мне в нем не жить. Прямо за обшарпанной временной дверью жилой комнаты огромный холл в 63 квадратных метра, полностью соответствующий первому и главному принципу «большой дом, большой мир». Отсюда начинается лестница на 2-й этаж. Посередине парадный вход с крыльцом, слева отсеки, санузла, пока не функционирующие, хотя все коммуникации уже подведены. Еще левее — ответвляющийся коридорчик с выходом в кладовую. Еще одну комнату и квадратную 36-метровую кухню. Последняя соединяется с верандой, которая пока существует лишь в проекте, как и зимний сад. Но обо всем по порядку. Возвращаюсь в холл и поворачиваю вправо, к самому широкому проему, ведущему в гостиную. Это я настояла на том, чтобы все помещения имели двери. 48 квадратных метров с эркером во всю северную стенку вполне достаточно, чтобы разделить дни отдыха и торжеств с многочисленными друзьями. Столько же в помещении, расположенном по соседству, и дымоход один на два камина. Это тоже своего рода гостиная, предполагающая уединение, чтение и общение с застекленной природой зимнего сада. Здесь же Веня забил место для своего рояля. С запада к ней примыкает 24-метровая комната, последнее помещение на этаже, которое я обследую. Теперь я обошла все и возвращаюсь обратно в нашу комнату. Что в ней будет потом, я не знаю. Но осмотром я довольна. Уже по одним силуэтам можно предположить, что этот дом будет лучше, чем у Гарри. Все. Стоп. Я же поклялась больше не вспоминать об этом. Всю зиму мы без печки. Но есть батарея, единственная в доме, подключенная к системе централизованного отопления. Туалет по-прежнему на улице. И мне так надоело надевать каждый раз пальто, шапку и сапоги, чтобы посетить его. Сашу все чаще одолевают мысли о нецелесообразности содержания таких хором в нашем все еще нищенском положении. Он имеет право так говорить. Мы живем фактически на его зарплату. За мои неумелые статейки платят по 20 рублей от силы. Коэффициент застыл на отметке 001-750. Веня, похоже, совсем примерз к кровати. Лежит целыми днями, уставившись в дощатый потолок. Лишь к весне он выдал новую мелодию. Мы снова обласканы судьбой и по взаимному согласию используем ее благо на устройство мест общего пользования. Завозим кафель, оттенки голубого и белого, для ванной комнаты и кофейного с бежевым для туалета. Грузовик доставил нам прямиком из магазина ванну, две раковины и унитаз. Все остальное делают мои мужчины. Им нравится самим шпаклевать, штукатурить, класть плитку. Ася тоже охотно участвует. Временами подключаются Паша или Петя. У них похожая ситуация, только дом раз в 20 меньше. И туалет с крохотной душевой кабинкой они уже сделали. Подхожу и прошу дать мне какую-нибудь работу. Зачистить, выскоблить, проштукатурить или закрасить. Мне все равно. Знаю, что в любом случае быстро надоест. Это не то, что я люблю делать и умею. Я безвозвратно отстала от процесса. В старых домах я фиксировала каждый гвоздь, каждый кирпич и дощечку. А теперь порой не задумываюсь, как здесь что крепится и из чего состоит. В общем, упустила момент соединения с домом. Смотрю на ребят и не понимаю, как можно целый день ходить грязными. Еще и нарочно пачкать звездкой лицо и руки. Веня утверждает, что питает слабость к ее запаху. Саша тоже не надышится и не налюбуется на белоснежную, удлиненным полукругом, вошедшую в угол ванну с волнистыми краями и выемками для мыла. Он даже спит в ней, а я пробираюсь бочком, чтобы не замараться. Как это ни прискорбно, но я ревную мой дом к их радости. Они общаются с ним, когда захотят, а я только после них. Хотя, почему он мой? Я ведь его не строила, деньги не вкладывала, планов не составляла. Ася и то имеет к дому гораздо большее отношение. Вот это-то и обидно. Более того, я уже не в курсе, какой у нас на сегодня коэффициент. Я и сам запутался, — успокаивает Саша. Позавчера вроде был 2630, а может и 40. Сейчас позвоню охранникам, узнаю. Да, про охрану мы вспоминаем лишь тогда, когда что-то забываем. А раньше и шагу не смели ступить, не посоветовавшись. Теперь нас учат в другом месте. Сашу на фабрике. Большей частью директор или его заместитель. А меня в издательстве. Эти уроки, как обычно, касаются моих фантазий и их обработок. Редактор упорно вычеркивает все, что не имеет под собой почвы. Стирает целые фразы, обрубает абзацы, выворачивая оставшиеся наизнанку. Что за выспренность? Проще надо быть. Чем проще, тем понятнее. Я перечитываю короткие сухие строчки, к которым не питаю родственных чувств. Это не мое. Конечно, не ваше, соглашается довольный редактор. Мы выбросили из текста все, что касается лично вас, и теперь он будет принадлежать читателям. Туалет готов. Через неделю готова и ванная. И я продолжаю сомневаться в том, что это все мое. Сверкающая первозданной чистотой просторная, 6х3, комната в голубом кафеле, у пола голубизна насыщенная, а к потолку истощается до белого. Между ванной и душевой кабинкой окно, хрустящие жалюзи. С левой стороны в центре внимания раковина, полочки и зеркала, вешалки для полотенец и халатов и пустующее возвышение для стиральной машины. Вода извергается отовсюду, струей, фонтаном, водопадом, в котором невозможно утонуть, можно только расслабиться. Что у нас на очереди? «Гостиная и кухня», — отвечают ребята, — «там и обоснуемся. И выкинем к чертям собачьим всю старую рухлядь». Фронт работ расползается. В гостиной вставляют окна. На весь эркер. Не комната, а сгусток сплошного света. Паркет тоже в мягких солнечных тонах ясеня. Я потребовала после отделки в первую очередь повесить тюли шторы, а то слепит глаза. Обои бежевые с ненавязчивыми золотистыми разводами, а камин в теплых ореховых тонах. Но он будет функционировать, когда появится крыша. Территория вокруг дома снова превратилась в стройплощадку. Надстраивается второй этаж. А мы занимаемся тем, что обживаем то, что уже выстроено. Мужчина трудится над кухней и соседней с ней комнатой. Параллельно обставляем гостиную. В одном из мебельных магазинов большого города я высмотрела недорогой гарнитур, раскладной диван и три кресла в палевых узорах диковинных цветов. Выходит, не я одна живу воображаемым. Возле камина получился уютный уголок, и мы с удовольствием расстилаем чистые простыни, кто на диван, кто на кресло. Теперь каждый стремится спать отдельно. Позже посередине комнаты возникает большой овальный стол с 6 стульями песочной обивки, а у стены в тон столешницы стенка из посудных горок, застекленных стеллажей и ниш. На этом деньги снова заканчиваются. «По-моему, уже нужно покупать рояль», — считает Александр. «С ним у тебя дела пойдут быстрее». «Что за дела?» Веня даже не понимает. «Ну, творчество твое, или как это называется?» «Это называется «не лезь не в свое дело». Я же не примазываюсь к твоим цифирям». Веня был раздражен. «А все потому, что рояль пока некуда ставить. В сквозной музыкальной гостиной завывает ветер. В обеденной гостиной инструмент не вписывается в интерьер, а остальные комнаты для него тесноваты. И на очереди у нас кухня. Слишком уж мы любим поесть, что верно, то верно. Между прочим, бухгалтерия — это тоже искусство, и к нему тоже нужно иметь способности», — язвительно отзывается Шура. «Да, собственно, как и любая другая работа. к которой прикладываются особые усилия. Эти особые дополнительные усилия и есть не что иное, как способности. И строительство дома не исключение. Скажешь «нет»? Скажу. Лучше поднимись на второй этаж. Посмотри, что там вытворяют. Огрызнулся Веня. И без рояля его музыкальное воображение било ключом. Я диву давалась. Откуда у него берутся новые звуки и созвучия? К весне он записал на городской студии еще один мотив, и мы принялись за новые помещения. На кухне наши вкусы сошлись, как сходятся в этом эпицентре дома три стихии — воды, огня и земли, которые дополняют белый кафель с растительным орнаментом и зеленоватых тонов кухонный гарнитур. Здесь можно вести не одно, а целых несколько хозяйств одновременно. Посуды пока мало, но и пустые шкафчики тоже неплохо смотрятся. Зато высокий, выше Саши, традиционно белый холодильник уже полностью забит на месяц вперед. Функциональная часть кухни отгорожена стойкой от той половины, где мы едим за светлым прямоугольным столом, а после отдыхаем на мягкой софе с включенным новым радиоприемником. «Где ты теперь собираешься спать? На кухне или в ванной?» — подтруниваю я над Сашкой. «Смейся, смейся, а я скоро обоснуюсь в своей комнате». «Вот тебе на! Они уже все распределили. Разделили дом на свое и чужое». «Это которая твоя?» — сдержанно интересуюсь. «Та, которая рядом с кухней и которую мы сейчас... втроем обустраиваем?» «Да, я давным-давно о ней говорил. Ты разве не помнишь? А Венек выбрал смежную с залой, где будет стоять его инструмент». «Замечательно. Я чуть не плачу. А как же я?» «А ты останешься в той, в которой мы живем сейчас. Или она тебя не устраивает? Но ведь все три комнаты одинаковые, по 24 метра. Специально делали, чтоб никому обидно не было. Вопреки желанию, соглашаюсь с тем, что мне не обидно. Тем более я действительно не вижу разницы между этими тремя помещениями. И, возможно, ребята действительно заявляли о своих притязаниях, а я пропустила это мимо ушей. Теперь не то, что, к слову, к каждому шороху в доме стану прислушиваться. Так или иначе, после официального закрепления комнат началось их интенсивное заселение. Мы трудились над своими отгороженными мирками, в которых намеревались уединяться, обставляясь для этого всем необходимым. В каждой комнате появилось по отдельному ложу, топчину, софе или дивану и по платяному шкафу. Остальное приобреталось и расставлялось в соответствии с персональными пристрастиями. Веня развесил по стенам картины, в том числе и Асины. Я обзавелась секретером и печатной машинкой. Саша — массивным письменным столом красного дерева с многочисленными отделениями для бухгалтерских книг и канцелярии. Старую мебель мы продали. Свезли в новый дом Пети и Паши. Пока они накопят на магазинную, поживут в окружении дешевой и знакомой. Мы кричим: «Моя комната! Моя!» Но чувствуем, что поступаем не совсем правильно. Все помещения в доме должны иметь одинаковую для всех ценность и название. Кухня и кладовка, например, имеют. Но даже в двух гостиных мы уже путаемся. И Веня под шумок стал называть ту, в которой теперь расположился черный рояль, «моя гостиная». Хотя, говоря по правде, все крупные покупки по-прежнему делаются на его деньги. Саше это не нравилось, и он в 5 минут нашел выход. Предложил комнаты нумеровать по мере заселения, оставив без номеров лишь места общего пользования. Так бывший мой кабинет превратился в помещение с номером 1, Сашина комната получила цифру 4, а Вене досталась 6. Второй этаж еще не закончен, но там мы уже тоже все пронумеровали. На месте старого домишки строится параллельно кирпичный гараж. У нас новая машина. Новее не бывает, прямо с завода. Пакуем в нее угощение и отправляемся к Петру и Павлу. Как заядлых строителей, нас пригласили оценить их новое сооружение. Две комнатки первого этажа и крохотная кухонька, обтянуты обоями, меблированы и обжиты. Дом маленький и из-за этого очень уютный. Нет нужды совершать лишние движения, чтобы достичь цели. Здесь все под рукой. Сделал шаг и уселся на наш бывший диванчик, потянулся и взял с нашего стола кружку, привстал и включил наш телевизор. Хотя у нас уже другой, цветной, с широким экраном, едва вписавшимся в нишу стеллажа в гостиной. Но в этом я помню каждую кнопочку. Он тоже был частью моего дома. В шкафу совсем недавно висели мои платья. А сидя на этом стуле, я писала очередную статью в газету. А сервант лучше в угол поставить, советую я ребятам. Разве вы не видите, на стекла свет не попадает? Петя пожал плечами. Здесь ведь удобнее, рядом со столом. А для телефона нужно полочку сделать. Продолжаю осмотр, заглядывая в прихожую, потом в душевую. И для мыла тоже. Но мы все равно телефон в комнату перенесем, неуверенно возражает Паша. Так со второго этажа не слышно будет. Эй, тебе не кажется, что твои советы неуместны? Одергивает меня Саша. Он настраивает антенну нашего... Нет, извините, чужого телевизора. Теперь это их вещи, и ребята сами разберутся, куда что ставить. Телевизор загудел и разразился натянуто звонким женским хохотом. «Я на второй этаж!» — громко объявляю, пока мы не успели возразить, и забираюсь по крутой узкой лестнице без перил, узкой ровно настолько, насколько для нее хватило места в доме. «Не поднимайся! Мы скоро уходим!» «Я не хочу уходить!» Первый раз за долгое время почувствовала себя дома. Я увидела здесь свое прошлое, которое неожиданно стало чужим. У них двухместная машина, такая, что была у нас, и огород совсем маленький и обихоженный. Паша любовно перекладывает дрова поближе к печке и наверняка предвкушает беззаботную насыщенную жизнь в окружении этих вещей. И он счастлив. А мое счастье ждет меня за облицовочными охристыми плитами, за кирпичными, бесчисленными слоями утеплителей, штукатуркой и обоями. Но я еще не приспособилась жить в нем. В голове пока одни только принципы. Как это должно быть? Я делюсь ими с новоселами. Главное в построении дома, пыжусь я, это гармоничное сочетание традиционных стихий — земли, воды, огня и воздуха. В быту эти составляющие в чистом виде почти не встречаются, поэтому и придумали замещать их материалами — металлом, глиной, деревом, пластиком. Причем в разных сочетаниях каждый из них может поочередно быть и водой, и землей, и даже огнем. А воздух? Паша с Петей вежливо слушают. Воздух сам по себе. Он присутствует в доме в своем первозданном виде. В виде пространства, пустот, света. По-твоему, свет тоже воздух? Это Веня вступает в разговоры с прихожей, уже надевая ботинки. А как же? И цвет, и свет, и фактура. Все это элементы воздуха. И такие же материалы, как дерево или железо. Из них мы создаем объемный мир. Мы втроем топчемся у вешалки, собираясь домой. но я еще не договорила. И если вы не разглядите все составляющие этого мира, не расположите их так, чтобы ни один элемент не заслонял другие, и все вместе были всегда на виду и полноценно использовались, как вы тогда сможете жить? Не слушайте ее! Сашка тащит меня к машине. Делайте, как считаете нужным. Это ведь ваш дом. К чему вам чужие принципы? А где, кстати, наш человек без принципов и домов? Вспомнил Веня уже на пути обратно. Где Ася? Разъезжает по чужим, отозвалась я с заднего сиденья. Надо будет ее пригласить, когда все окна вставим. И, пожалуйста, не досаждай ей своими заумными речами. Ей и так не сладко. А мне сладко? Я до сих пор нахожусь вне того места, где проживаю. Вот уже несколько дней упорно взываю к чувству дома. Раньше оно меня не покидало, а сейчас сгинуло куда-то. Сдается мне, оно было не слишком большим, под стать маленькому домишке, и просто-напросто растворилось в этом огромном здании. А значит, придется выпистывать его заново. Я пытаюсь вспомнить, в какой момент перестала радоваться тому, что происходит вокруг. Как только переехали в одинокую комнату посреди каменного пустыря, и мне вдруг показалось, что стройка не закончится никогда, как в том бесконечном доме-монстре. Или когда мы начали расходиться по комнатам, расходуя заработки каждой на свое. Сейчас все окна на первом этаже вставлены, в том числе и огромная решетчатая в холле, выходящая на полукруглую площадку крыльца. В этот раз и Саша приложил к работам руку. В смысле, деньги. В прошлом месяце он перевелся в банк большого города на зарплату в 500 рублей и сразу сделался важным и нестерпимо педантичным. Экономит буквально каждую копейку, не разрешая покупать безделушки и лишнюю одежду. Все приобретения у него просчитаны на полгода вперед. Он и коэффициент не упускает из-под контроля, и всех готовит к восхождению на второй этаж. Я в панике. Скоро двинемся на второй этаж, а я еще не обвыклась с первым. Давно функционирует дымоход, и в зимнее время мы собираемся у камина, чтобы быть еще ближе к теплу. Я забираюсь ногами в кресло. Эта привычка осталась с тех времен, когда я существовала на одном квадратном метре. Здесь будет даже меньше, но зато мягко и пружинисто. «У тебя такого не было», — отвечаю Сашке на подшучивание. «Ты присоединился к моему метру». И сразу лег, вытянув ноги. А я до того, как смогла это сделать, долго мучилась. Я оборачиваюсь к окну. А что дальше? Вот он, долгожданный дом, во всей красе. И я сижу в обласканном мечтами кресле. И мне даже не нужно напрягаться, чтобы представить вокруг себя полное изобилие. Так? Дополнительные легкие штрихи к реальности, до безобразия зримой и осязаемой. Неужели мне не о чем больше мечтать? Александр удалился в кабинет листать свои бухгалтерские талмуды. Веня давно в своей комнате. Я беру листок бумаги и возвращаюсь в кресло. Всю жизнь работать разъездным корреспондентом, пусть даже с лежачим местом в поезде, и строчить без устали заметки об урожаях и новоселах? Ну уж, дудки! Мои принципы! Это только заголовок. Что там мне говорили? Трудно существовать вне реальности. Порой в реальности удержаться гораздо труднее. Но я знаю, что делать. Я переведу ее на бумагу, пропущу через себя. И тогда посмотрим, кто кого. Описываю все, как есть. Кресло с отблесками огня на подлокотнике, за стеной тихий рояль и стеллажи под библиотеку, и теплые плиты под горшки с деревьями и цветами, и паркетную площадку под танцы, а за окном вскопанная колесами и стройматериалами земля под сады и розарии. Главное — ничего не забыть. И кажется, все складывается как нельзя лучше. Но в том-то и фокус, что это лучшее всегда ограничит с невозможным, почти нереальным, с тем, что исчезнет при первом же прикосновении, не будучи укрепленным хоть каким-нибудь негативом, который отяжелит его и удержит на земле, срочно вытряхивая из памяти, что похуже. Ну вот, к примеру, мои письмена никуда не годятся. Правильно меня ругают за слог, но когда чувства захлестывают, за слогом уже не уследить. Или же я сама не гожусь. А может, виноват тот мужик с крыши, слишком громко укладывающий черепицу и бросивший окурок прямо в наше окно?